Глава 16. «Дейзи, вы не откажетесь постенографировать для меня сегодня утром?» «Вы еще спрашиваете?» «Нет, вы это серьезно?» Дейзи не верила своим ушам. И это после того, как Алик ей столько раз советовал не вмешиваться? «Или вы надеетесь, что я смогу защитить вас от леди Валерии?» «Я вполне серьезно», — отозвался Флетчер. «Это из-за молодого Парслова и Гудмана. С позволения сказать, я всего лишь стараюсь, чтобы их отношения оставались в тайне». «Ох, верно. Но вам ведь не обязательно рассказывать об этом Бобби, верно? Она об этом даже не догадывается, и я сказала Себастьяну, что хотя признание и благотворно для души, она будет счастливее, оставаясь в невидении». «Посмотрим, как получится. Я ничего не обещаю. Все зависит от того, насколько мисс Парслоу окажется готовой к сотрудничеству. И потом, неужели вы надеетесь, что она сама рано или поздно об этом не узнает?» «Нет», — с хитрым видом ответила Дейзи. «Прежде всего, она теперь будет жить не здесь». Алик подавил тяжелый вздох. «Ладно», — обреченно произнес он. «Что вы еще натворили?» «Ну, вряд ли ответственность за это лежит на мне, разве только с точки зрения ее матери. В общем, пример моей замечательной карьеры убедил Бобби в том, что жить собственным трудом еще не означает конец света. Она уже нашла себе работу. И что еще важнее, она выходит замуж. Помните этого типа богемной внешности из чеширского сыра?» «Еще бы не помнить. Я уже как раз начал подумывать, не объявить ли его в розыск, когда прибежал Петри с известием возвращения мисс Парслоу. Ну, давайте же, давайте, выкладывайте». Дейзи поведала историю Бобби, оставив поэтические изыски напоследок. Алик рассмеялся. «Боадицею или Аталанту мне не терпится ее увидеть», — сказал он. «А что до Уилкинсона?» «Все говорит за то, что прибытие столичной полиции осталось им незамеченным». Он позвонил в колокольчик. Пока Моуди приходил и уходил с поручением, Дейзи расположилась за столом и приготовила карандаши и тетрадь, которые предусмотрительно захватил для нее Алик. Вошла Бобби. Скорее Боадицея, чем Аталанта, несмотря на воскресное платье голубого шелка. Она решительным шагом подошла к Алику и подала ему руку. «Очень рада познакомиться, мистер Флетчер», — хрипловатым голосом произнесла она. «Дейзи мне все про вас рассказала». При виде выражения, появившегося на лице Алика, Дейзи с трудом удержалась от смеха. Подозреваемые в убийстве так себя определенно не ведут. Да и сама Бобби, садясь на стул лицом к камину, издала звук, который вполне мог сойти за смешок. «Да вы не беспокойтесь только о том, какой вы хороший детектив. Боюсь, прошу прощения за нелицеприятный отзыв о представителях вашего ведомства, но мне кажется, что местные копы провалили матч. Зная я, что мяч отпасовали Скотланд-Ярду, все равно бы уехала, но наверняка прежде сообщила бы вам счет». «Мисс Делримпл объяснила мне причину вашего отсутствия», — сухо произнес Алик. «Так что не будем к этому возвращаться. Кстати, она будет записывать нашу беседу». «Шикарно! Дейзи очень умная, вам не кажется? И эти все ее писательские штучки. Вам, наверное, хочется знать, что я делала в вечер, когда Грейс исчезла». «Мы начнем немного раньше, мисс Парслоу, со связи вашего брата и Грейс. Я об этом ничего не знала, пока он сам мне не сказал. Я не очень замечаю штуки такого рода», — извиняющимся тоном призналась Бобби. «И еще я на 5 лет его старше, вот и продолжаю думать о нем, как о маленьком брате. Мне в голову не могло прийти, что его уже интересуют девушки». Дейзи старательно избегала встречаться с Аликом взглядом. «Ясно. Продолжайте». «Ну, было совершенно очевидно, что бедняга Басти попал, как кур во щип. Это даже я заметила. Я спросила его, что случилось, и он ответил, что Грейс забеременела и настаивает на браке с ним. Вы бы меня тогда с ног даже перышком сшибли. Ну, я и сказала ему, чтобы он не переживал, и что я обо всем позабочусь». «И вы бы избавились от Грейс ради этого?» «Если вы об убийстве, ради Басти, может, и могла бы», — отвечала Бобби с вызовом. «Но, по правде говоря, мне такое в голову не приходило. Эта девица его к алтарю никак не притащила бы. Он до смерти боялся, как бы об этом не узнала мамочка, поэтому я предложила ему откупиться от нее из его собственных денег. Даже предложила ему свое посредничество, потому что он не желал ее видеть. А потом пришла мама и накричала на меня, будто это я его расстроила. Ну, мне это было все равно. Я к такому привыкла, а Басти не устоял и все выложил мамочке. А я тогда ушла, пусть уж они сами разбираются. И так до... Роберта замолчала. «До чего?» — настаивал Алик. «До того вечера. Ну, накануне их с Басти отъезда в Антип. Басти был весь как на иголках. Грейс сказала ему, что Стэн Мосс собирается заставить ее судиться за нарушение брачного обещания. А мамочка, похоже, так ничего и не предприняла. Когда она объявила, что они уезжают на неделю раньше, мне показалось, она решила, что за время их отсутствия все уляжется само собой. Но я-то знала, что если вмешивается Мосс, на это можно не надеяться. Поэтому я отловила маму после обеда, и у нас с ней вышел разговор. Во сколько? Где-то около 10, наверное. Она была в библиотеке с Беном. Папа только-только ушел спать. И что же леди Валерия вам сказала? Она сказала, что обо всем распорядилась, что все улажено, и что игра обойдется без моего участия. Она не сказала вам, каковы ее распоряжения? Нет. Мамочка никогда и ничего не объясняет. И вы не догадывались, что она сделала или собиралась сделать? Я решительно не могу представить себе, что она собиралась стукнуть Грейс по башке. Мамочка может быть жуткой головной болью, но никак не убийцей. И все же вы сами сказали, что ради брата могли бы думать даже об убийстве, не сдавался Алик. Или вы считаете, что леди Валерию меньше заботит его благополучие? Дейзи оторвала взгляд от тетради и увидела, как вдруг побелело широкое лицо Бобби. «Нет!» неуверенно произнесла она. «Но нет, не убийство. Я хочу сказать, это ведь не игра, правда?» Она умоляюще посмотрела на Дейзи, которая поспешно углубила свою стенограмму, пока Алик не уличил ее во вмешательстве. «Хорошо, мисс Парслоу», произнес тот. «Не будем пока об убийстве. Но разве не удивило вас тогда то, что ваша мать по меньшей мере не уволила Грейс?» «Но не без этого. Мне кажется, мама в некоторой степени контролировала ее, пока та здесь работала. Конечно, ее присутствие огорчало Басти, но они в любом случае собирались уезжать. Я подумала, что в их отсутствии Стэн Мосс вряд ли станет что-то предпринимать, поэтому тоже оставила все как есть до их возвращения». «Как долго продолжался ваш разговор с леди Валерией?» Бобби пожала плечами. «Несколько минут, 5 или 10. С мамой ведь бесполезно спорить. Я могла бы и не пытаться. Она всегда знает, как лучше, и, как я уже сказала, никогда ничего не объясняет». «А что вы делали после этого?» «Ну, я плотно поела, поэтому решила походить. Ходьба полезна». Дейзи даже застонала про себя. У Бобби не только не нашлось алиби, она еще фактически созналась в том, что находилась вне дома, примерно в то время, когда Грейс предположительно была убита. «В каком направлении?» – по возможности небрежно спросил Алик. «Мимо папиной фермы и через поле к Фокс Грин. Там много тропинок и мало деревьев, так что даже ночью хорошо видно, куда идти. А еще довольно часто из-за туч выходила луна, и у меня был с собой карманный фонарик». «А около деревни вы не гуляли?» «Около Фокс Грин?» – искренне удивилась Бобби. «Нет, а чего там гулять-то? Это не деревня, а так одно название, несколько домов всего. И потом я хотела физических нагрузок, а не болтать с кем-то». «Я имел в виду Оклсуич», — вздохнул Алик. «Я надеялся, вы могли заметить что-нибудь, что помогло бы нам. Во сколько вы вернулись?» «Подходя к дому, я слышала, как церковные часы бьют полночь». «Вы не проходили мимо зимнего сада?» «Нет, только мимо фермы, как и по дороге туда». «О, мамочки, так это ведь как раз тогда, когда Грейс убили или закопали?» «Мы пока не знаем, мисс Парслоу. По прошествии 2 месяцев трудно определить все с точностью до минуты». «Ну, наверное, нелегкая у вас работа», — сочувственно заметила Бобби. Алекс задал ей еще несколько вопросов и сдался. «Спасибо за помощь, мисс Парслоу. Надеюсь, вы разрешите мне поздравить вас с новой работой и пожелать удачи и всех благ». Она ослепительно ему улыбнулась. «Спасибо, мистер Флетчер. Это так мило с вашей стороны. А теперь вы, наверное, хотите поговорить с моим женихом?» «А он находился в этих краях 13 декабря?» «Нет, он был дома, в Дербишире. Возможно, нам придется это проверить, хотя я не думаю, чтобы до этого дошло. Теперь же мне хотелось бы поговорить с леди Валерией. Вы не знаете, где ее сейчас можно найти?» «Обычно мама проводит время между завтраком и церковью в библиотеке. Она привыкла читать тексты церковных служб, а потом всю дорогу от дома до церкви возмущается идиотами, которые отдают свои службы в печать. Я могу передать ей, что вы хотите ее видеть». «Спасибо, не надо. Мы сами пройдем к ней». «Ну тогда, пожалуйста, без меня!» – жизнерадостно объявила Бобби и ушла. «Вы ведь не думаете, что сделала это она?» – спросила Дейзи, собирая карандаши и записи. «Нет. Не то, чтобы я точно знала, что мисс Парслоу на это не способна, но она явно не настолько хитроумна, чтобы пытаться сбить меня со следа рассказами о прогулке по полям в самое неудачное время. Не думаю, чтобы Бобби просто гуляла. Она ходит в качестве физических упражнений, и мне кажется, она у вас все еще в списке подозреваемых, даже если вы ей верите. Вы хорошо усвоили мой метод, Ватсон». Следом за ней Алик вышел из комнаты. «Это ваш последний шанс, Дейзи, сделать выбор. Вернуться или предстать пред огнетышащим драконом?» «Знаете, я не боюсь леди Валерии. Если она будет возражать, а она будет, позвольте мне объяснить ей, почему здесь я, а не ваши полисмены. Она считает меня дерзкой нахалкой, но вы реальная угроза, а угрозы заставляют ее держаться еще крепче». «Пусть будет так, хотя, полагаю, она уже крепче крепкого». Алик открыл дверь в библиотеку. Леди Валерия сидела в виндзорском кресле у окна, зловещая фигура в синем, и хмуро пялилась в лежавшую на ее коленях книгу. При появлении Дейзи с Аликом ее хмурый взгляд переместился на них. «Ну, мисс Делримпл?» – холодно спросила она. «Вы ведь помните инспектора Флетчера, леди Валерия? У него к вам несколько вопросов». «Я уже слышала это прежде, и мой ответ будет точно таким же. Я не намерена удовлетворять ваше инквизиторское любопытство, Фризер». «Разумеется, мэм, это ваше право», – вежливо произнес Алик, не обращая внимания на бесцеремонное обращение с его фамилией. «Однако в свете того, что я узнал со времени нашей последней встречи, мне придется просить вас проследовать со мной в полицейский участок». Это был чистой воды блеф. Улик против нее у него имелось не больше, чем у Данета против Моргана. «Того, что вы узнали? И что же вы узнали своими подковерными интригами?»